11:30. Постепенно кухня начинала нравиться ей все больше. А что, отличная получается кухонька, вот только как следует очистить ее, отмыть. Длинный, а к тому же еще и раздвижной кухонный стол, просторная мойка, огромное окно, много света, проникающего через широкое выходящее на восток окно, где над полем увядающего золотарника вдали маячила горная вершина. Да и в придачу к нему еще два других окна, поменьше, на запад и юг. Но самое главное – большая и старая пузатая печка, располагавшаяся почти по центру кухни, и способная, судя по размерам, согреть не только ее саму, но также и все спальни в доме. Как ни странно, кухня оказалась самым просторным помещением и, судя по всему, была призвана являться своеобразным центром всего дома. В нее вели обе двери, задняя, располагавшаяся слева от мойки, и главная входная дверь, которая была прорублена рядом с громадным кожаным диваном, показавшимся Карле очень даже удобным. Она чуть отошла от раковины и огляделась вокруг. Ну вот, сейчас совсем другой вид. Подняв с пола большой бумажный пакет с мусором и золой из камина, она отнесла их на крыльцо, где стоял мусорный бак. «Денек тоже выдался просто чудесный», — подумала она. Ярко светило солнце, хотя в воздухе все еще ощущался легкий холодок, из-за которого она позволила себе роскошь весь день не гасить столь полюбившуюся ей печку. В отдалении слышался глухой рокот прибоя. Жаль, конечно, что в дополнение ко всему отсюда не был виден океан. Разве что о нем напоминал альбатрос, маячивший в небесной вышине примерно в полумиле от дома. Она распахнула дверь дровяного сарая и увидела, что он заполнен дубовыми и тополиными поленьями. А в отдельной коробке на полу лежала заранее заготовленная щепа. Судя по всему, кто-то основательно постарался приготовить жилище к ее приезду. Грязи, правда, было предостаточно, хотя иного нельзя было и ожидать. Впрочем, Карла отнюдь не возражала против того, чтобы произвести небольшую чистку. Особенно ей понравилось то, что дрова оказались заранее наколоты. Сама она всю свою жизнь так и не освоила это нехитрое занятие. Кроме того, ей особенно пришлись по душе всевозможные мелочи, типа висевшего над телефоном списка номеров первой необходимости, явно на тот случай, если ей, к примеру, понадобится врач или, не дай бог, полиция. Или, например, удлинительный шнур для ее пишущей машинки, которую она оставила на письменном столе. Или то обязательство, что кто-то словно заранее позаботился о ней и к ее приезду предусмотрительно включил холодильник. Более того, кто-то хоть и поверхностно, но все-таки прошелся по дому с веничком. И вообще, даже несмотря на то, что, как ей сказал агент по найму недвижимости, жилище пустовало уже более года, никак нельзя было сказать, что оно очень уж заросло грязью. «Прошлое лето оказалось неудачным сезоном», — сказал он ей. «Слишком много медуз выбросило на пляже. Она ожидала, что ее взору предстанет ужасное зрелище, тогда как на самом деле все оказалось отнюдь не так плохо. Все то, о чем говорилось в договоре, пребывало в довольно сносном состоянии, а в сарае даже лежал наточенный топор. Это на тот случай, если ей вдруг все же захочется самой наколоть себе дров». Правда, окинув беглым взглядом поленницу, она подумала, что если только осень не превратится, черт его знает во что, рубкой новых дров ей все же заниматься не придется. Карла совершила несколько ходок от сарая к печке и обратно, на некоторое время обеспечив себя дровами, после чего приготовила себе чашку кофе и присела к столу, намереваясь оценить оставшийся объем работы. Ванная была вымыта, спальни вычищены, а теперь и кухня приведена в полный порядок. Значит, оставалась одна гостиная, и если ей очень уж этого захочется... чердак. В принципе, если бы она на завтра не ожидала приезда Джима, Марджи и остальных, то с уборкой гостиной можно было бы несколько дней повременить. Однако появление в доме целых шестерых гостей все же требовало дополнительного свободного пространства. «Нелепая, конечно, идея», — подумала Карла, — «приглашать гостей, когда сама еще толком не привела в порядок собственное жилище. Да и пригласила-то она их скорее повинуясь сиюминутному импульсу. Но, как говорится, что сделано, то сделано». Джим только что завершил съемки, и поэтому сам Господь Бог не мог, наверное, сказать, когда он опять отправится в Лос-Анджелес на подготовку очередного идиотского рекламного ролика, ну или там чего-то в этом роде. Так что, по крайней мере, для него подобный визит окажется вполне своевременным. И все же, внезапно и в который уже раз подумала Карла, что ей взбрело в голову увлечься актером. Тем более, что подобная публика вообще никогда не привлекала ее особого внимания. Такие они все прямолинейные, эгоцентричные. Правда, то, как она увлеклась именно им, Карла помнила очень даже хорошо. Впрочем, все получилось довольно мило, милее, чем когда-либо в ее жизни. При мысли об этом она невольно улыбнулась. После Ника ей казалось намного приятнее просто иметь подле себя симпатичного парня, который бы спал с ней, изредка возил ее в разные места и при этом не пытался ничего менять в ее жизни. С Ником все было намного сложнее и требовало от нее гораздо больших энергозатрат, нежели чем она могла себе позволить. И потом, если разобраться, то сейчас ее вообще интересовали не столько мужчины, сколько работа. Всю свою жизнь она отдавала слишком много сил проблеме налаживания соответствующих взаимоотношений с людьми. Хотя полезная отдача обычно оказывалась намного меньше ожидаемой. Теперь же она решила в интересах карьеры существенно упростить свою личную жизнь, что позволило ей вновь обрести контроль над собственным продвижением к успеху и одновременно оставило в душе чувство подлинного удовлетворения собой. Что же до Джима, то он и в самом деле был очень милым парнем, до которого приятно было дотронуться. Но вот, пожалуй, и все. Карла задумчиво отхлебывала кофе, машинально скользя взглядом по лежавшей на кухонной стойке полоске солнечного света. «В сущности, — подумала она, — сейчас, когда они с Ником стали просто друзьями, их отношения заметно упростились. Более того, ей уже даже захотелось снова увидеть его. Карла вспомнила, как он ревновал ее, когда она после него стала встречаться с другими мужчинами. Что и говорить, она была очень довольна тем, что все это уже отошло в прошлое, и что между ними состоялся тот маленький разговор, на деле растянувшийся до самого рассвета. В противном случае она даже не представляла себе, как бы смогли Джим и Ник находиться вместе в одном доме. Если разобраться, то сейчас ей от мужчин нужны были только две вещи – секс и дружба. Джим давал ей первое, Ник – второе. А потому жизнь казалась ей отнюдь не такой уж плохой штукой. Затем Карла стала продумывать процедуру расположения гостей на ночь. Ник и Лаура, решила она, устроятся в одной спальне. Мардж и Дэн во второй, тогда как они с Джимом, скорее всего, воспользуются старой раздвижной кушеткой, стоявшей у окна в гостиной. Надо только заблаговременно вычистить ее выдвижную часть. Одним глотком, как если бы это было виски, проглотив остатки кофе, она приступила к работе. Если разобраться, планировка дома была довольно странной. Создавалось впечатление, будто о гостиной его строители подумали в самую последнюю очередь. Она тянулась вдоль стены первой и самой большой спальни, словно ей также было суждено стать еще одной спальней. В результате чего получилась такая картина. С одной стороны дома находится громадная кухня, а с другой – три спальни, примерно одинакового размера, плюс ванная. В гостиной также имелся небольшой камин-печка, и Карла решила заранее приготовить для него некоторый запас дров, ибо предвидела, что с учетом расположения основного очага в кухне, все тепло все же не сможет в достаточной степени протопить гостиную. Кроме того, в этой комнате, в отличие от всех остальных помещений дома, ощущался специфический, хотя и не сильный запах плесени, что, естественно, не радовало его новую хозяйку. Вся мебель была довольно старой, хотя, судя по ее виду, она, даже будучи новой, не отличалась особо высоким качеством. Карла вынесла на крыльцо один за другим все стулья, чтобы выбить из сидений накопившуюся в них пыль и оставить их немного проветриться. Одной из отличительных особенностей этой комнаты были проходившие под самым потолком массивные, вручную отесанные деревянные балки. Если верить словам агента по недвижимости, то дом этот был построен не менее 100 лет назад. И догадаться об этом можно было в первую очередь именно по этим балкам. Они были крепкими, сделанными из какого-то красивого темного дерева и в целом смотрелись очень мило. На них можно было бы даже вырезать собственные инициалы, поскольку они просуществовали бы вместе с домом еще не меньше 100 лет. Вот только жалко было портить такую красоту. Но особенно красиво они будут смотреться в свете пламени печки, подумала Карла. Тем более, когда сверху меня оседлает вполне конкретный молодой киноактер. На какое-то мгновение она не только увидела, как все это будет выглядеть со стороны, но и испытала соответствующие чувства. Не мечты, а просто фантазии времен скаутских походов. Стыдно, Карла. Она искренне надеялась на то, что и вторая печка также окажется в исправности, ибо в противном случае, и вне зависимости от того, с Джимом она здесь окажется или без него, в комнате будет очень холодно. Разумеется, можно будет оставить открытой дверь на чердак, чтобы скопившееся там за день тепло постепенно распространялось по всему дому. Однако потом эта идея ей разонравилась, поскольку она всегда считала, что в старых чердаках есть что-то жутковатое, и поэтому лучше оставить его закрытым. Вместо этого она сразу же после завершения уборки устроит пробную топку печки. К 2 часам дня гостиная была приведена в относительный порядок, и Карла занесла обратно почти всю выставленную на крыльцо мебель. К этому моменту она уже основательно притомилась, зато и поработала она в этот день тоже на славу, и сейчас искренне радовалась тому, что не поленилась пораньше выехать из мотеля, чтобы успеть закончить уборку за один день. В противном случае могло получиться так, что к приезду гостей она все еще продолжала бы возиться с мусором. Где-то в глубине души Карле хотелось, чтобы на самом деле гости уже уехали обратно, поскольку сейчас, когда она основательно очистила дом от наслоений пыли и грязи, у нее появилось такое ощущение, словно все в нем принадлежит ей одной. К тому же вдруг нахлынуло приятное предчувствие того, что и работа над рукописью тоже пойдет нормально. Кухонный стол станет прекрасным письменным столом. Более того, если его раздвинуть на полную длину, то он окажется самым большим рабочим столом, который она когда-либо имела за всю свою трудовую жизнь. Во всяком случае, это никак не тот крохотный кусок фанеры толщиной в 3/4 квадратных фута, который стоял в ее нью-йоркской квартире. Или все тот же стол в офисе, постоянно заваленный кипами писем и всевозможных контрактов. Здесь же она может расположиться как следует, можно сказать, разметаться. 1 месяц работы в подобном месте, по своей продуктивности, равнялся бы не менее 2 месяцам корпения в прежней домашней обстановке. Кругом тишина и полно времени на всякие раздумья. Никаких баров, отвлекающих внимание по вечерам, никаких похмелий по утрам, а с отъездом Джима и никаких мужчин, только лишь усложняющих ее жизнь. Впрочем, если разобраться, временами ей будет все же недоставать крепкой мужской ласки. И на секунду она даже представила себе, какие парни могут водиться в этой местности. Скорее всего, самые обычные фермеры и рыбаки. А что, может оказаться очень даже занятным. Интересно, а бар в этом городке тоже имеется? Надо будет как-нибудь забраться во взятый на прокат пинта и лично все обследовать. Но не более чем 1-единственный раз. И никаких увлечений. Ради бога, ничего даже отдаленно похожего на романы. Я здесь для того, чтобы продолжить работу над книгой о рок-н-ролле 50-х годов. У меня контракт на нее. Это будет хорошая книга, которая сделает меня звездой, или, по меньшей мере, полноправным редактором. Неплохие деньги и радужные перспективы – вот то, что надо. Но вот чем это все может для нее обернуться. Через 5 дней вся компания уедет, и тогда она, наконец, сможет начать. Долгие одинокие прогулки у моря и 8 часов в день работы за машинкой. Звучит как райская музыка. Книга была задумана как основательное, вполне профессиональное и очень интересное произведение. Не книга, а просто мечта редактора. Босс прибавил ей к очередному отпуску еще 2 недели, явно рассчитывая на то, что когда она снова вернется в город, редактирование будет закончено. Что ж, так тому и быть. Правда, при этом он не знал другого, а именно того, что закончит она ее не позднее, чем через неделю, причем работая без особого напряга, а все остальное время будет просто отдыхать и в полном одиночестве наслаждаться жизнью. Карла понимала, что какой-то элемент обмана во всем этом все-таки был, однако никак не могла упрекнуть себя в том, что в истекшем году работала недостаточно упорно, и потому по праву заслужила как сам этот отпуск, так и 2-недельную прибавку к нему. Как знать, а вдруг ей самой удастся написать что-нибудь толковое. Впрочем, вполне возможно, что все это время она будет просто валяться на кровати и ничего не делать. Так, для разнообразия. В общем, как получится. И все это на полной зарплате. Самое же главное заключалось в том, что книга действительно должна получиться хорошей. Такой она и получится, и все остальное уже не важно. «Ну что ж, Карла», — подумала она, — «задумки у тебя неплохие». «Так, но когда-то ведь надо заняться и чердаком. Однажды ей уже довелось побывать наверху, и потому она успела убедиться в царившем там беспорядке. И сейчас привычка к чистоте и порядку вынуждала ее провести там хотя бы поверхностную уборку. Ну что ж, раз надо, значит надо. Однако первым делом все же следовало завершить самые неотложные дела. Сначала надо проверить, можно ли вообще пользоваться печкой. Карла вышла наружу, заглянула в сарай, набрала там немного щепы для растопки и взяла несколько увесистых поленьев. Затем вырвала из лежавшего неподалеку номера Sunday Times спортивную страницу, свернула ее в тугую трубку, пару раз переломила щепу и положила ее сверху на бумагу. В довершение всего аккуратно уложила сверху три полена и предусмотрительно проверила, открыта ли заслонка тяги. А потом чиркнула спичкой и поднесла ее к бумаге. Ввысь потянулась струйка густого белого дыма, а скоро на его месте уже плясало веселое и яркое пламя. Рядом с ней на подставке лежали кочерга, щипцы и лопатка. Она подправила дрова кочергой, доложила сверху еще два полена, после чего присела на корточки и некоторое время наслаждалась игрой огня. Вскоре от него стали исходить волны приятного тепла, а потому, решила Карла, ночью в доме будет достаточно уютно. Потом она занесла с крыльца последнее кресло и поняла, что дальше оттягивать малоприятную процедуру уже невозможно. Она либо сейчас же займется чердаком, либо вообще никогда. А потому решительно открыла дверь и стала взбираться по лестнице. Разумеется, ступени отчаянно скрипели, хотя казались вполне надежными. Сверху лестницы имелась еще одна дверь. Карла открыла ее, ступила на лестничную площадку и потянулась рукой к выключателю. На чердаке и в самом деле черт сломал бы ногу. Так что о какой-то серьезной уборке не могло идти и речи. Судя по покрытию пола, там обосновались едва ли не все виды и подвиды грызунов. Просто какое-то царство помета. А кроме того, она не исключала и летучих мышей, неожиданно вспомнив, что в деревнях всегда так. Если обнаружишь на чердаке обычных мышей, то там же обязательно встретятся и летучие. Надо будет ночью посмотреть, оправдаются ли ее предположения. Или она все-таки ошибалась. Короче говоря, о генеральной уборке она решила забыть напрочь. Скопившаяся на чердаке грязь лежала буквально слоями, а потому ей не хватило бы никаких сил вычистить все помещение. Из имущества же там ровным счетом ничего полезного и ценного не было. На полу валялись несколько плечиков для одежды, старый, насквозь промокший от воды, а потом задубевший от жары матрас, не менее древний, к тому же тяжеленный комод, большая часть ящиков которого отсутствовала, непонятно откуда взявшаяся здесь ржавая коса. Вот, пожалуй, и все. На чердаке имелось лишь одно единственное окно, да и то маленькое и основательно заляпанное слоями грязи и пыли. Рядом с дымоходом лежала стопка покоробленных от времени журналов, альманах за 1967 год и несколько старых комиксов «Детектив» и «Пластмассовый человек». Комиксы показались ей вполне приличными. Она подняла их и тут же ощутила характерный, показавшийся ей таким приятным, чуть заплесневелый аромат старой бумаги. Ей всегда нравился этот запах, навевавшие воспоминания о проведенном в Нью-Йорке детстве, скошенной траве в родной деревне и прочих милых и почти забытых вещах. Карла посмотрела на горстку костей, маленькую аккуратную кучку. Она не взялась бы с уверенностью судить, чьи именно это были кости, хотя смутно предположила, что, скорее всего, птичьи. Ну да, конечно, вот длинные хвостовые перья, вот другие, покороче, беленькие, сложенные крошечной горкой. Она также опознала несколько тоненьких палочек. Это были крохотные плечевые кости и отдельные части позвоночника. Не ускользнуло от ее внимания и то, что все они были начисто лишены остатков мяса. Скорее всего, насекомые поработали. Она вид довольно старая. Вот только вопрос, как они здесь оказались? Отступая от окна, она столкнула лишь часть их, тогда как остальные продолжали лежать на полу аккуратной пирамидкой, диаметром что-то около фута. Как если бы их специально смели в одно место, а потом так и оставили, скорее всего, забыв. Ну да, конечно, кто-то принялся было подметать пол, да так и не закончил начатую работу. Судя по всему, так оно и было. Но почему только кости и перья? Весь пол был покрыт комочками чьего-то помета, но в пирамидку он почему-то не попал. Или это дело лап какого-то животного, которое обычно всегда так поступает? Например, сова или кто-то в этом роде? Карла принялась припоминать, чему ее учили на уроках зоологии. Хотя ей трудно было представить себе какую-то птицу или, боже упаси, крысу, которая подобным образом собирает остатки своей трапезы. Впрочем, так уж ли все это важно? С другой стороны, это больше походило на дело рук человека, например, ребенка. Она вспомнила лежавшую у дымохода стопку комиксов и тут же представила себе бедного, одинокого, наполовину лишившегося рассудка ребенка, который здесь, на грязном чердаке, собирает в кучку косточки цыпленка, пока где-то там, внизу, ожесточенно бронятся его родители. Интересно все-таки, кто же здесь жил раньше? Карла вернулась на лестничную площадку и подняла стопку комиксов. «Надеюсь, малыш, что я не ворую вещи с твоего потайного склада», — подумала она, после чего спустилась вниз и взяла щетку и совок. Было в этой кучке что-то такое, что ей определенно не понравилось, а потому лучше убрать ее поскорее и не тратя времени зря.